Так воеводы сии подвязались на пламенной битве. Но Диомеда вождя не узнал бы ты, где он вращался, с кем воевал, с племенами Троян, с племенами Ахеем. Реял по бранному полю, подобной реке наводненной, бурному в осень разливу, который мосты рассыпает. Бега его укротить, ни мостов укрепленных раскаты, ни зеленых полей удержать плотины не могут. Если внезапно он хлынет, дождем отягченный Зевеса. Вкруг от него рассыпаются юношей красных работы. Так от Тидида кругом волновались густые фаланги трое сынов и стоять не могли превосходной силой. Скоро героя увидел блистательный сын Ликаонов, как он, крутясь по полям, волновал пред собою фаланги. Скоро на сына Тидеева лук напрягался стрелою и, наскакавшего бросив, уметил по правому раму в бронную лату. Насквозь пролетела крылатая стрелка, прямо вонзилась в плечо, оросилась кровью броня. Громко воскликнул, гордяся, блистательный сын Ликаонов: «Други, вперед! Ободритесь, трояне, бодатели коней! Ранен славнейший аргивец, и он, уповаю, не может долго бороться с стрелою могучую, ежели точно Феб Сребролукий меня устремил из пределов Литийских». Так он кричал, возносясь, но героя стрела не смирила. Мало Тидид, отступив, впереди колесницы и коней стал и к Сфенелу возвал, Капанееву храброму сыну: «Друг Капанит, поспеши на мгновение сойти с колесницы, чтобы извлечь у меня из рама горькую стрелу». Так он сказал, и Сфенел с колесницы спрянул на землю, стал за хребтом и из рамы извлек углубившуюся стрелу. Брызнула быстро багряная кровь сквозь кольчатую броню, и взмолился тогда Диомед, воеватель могучий: «Слух преклони, необорная черь громоносного Зевса! Если ты мне и отцу поборать благосклонно любила в брани пылающей, будь мне еще благосклонной, Афина! Дай мне того и зайти, и копейным ударом постигнуть, кто, упредивший меня, уязвил и надмен предвещает в жизни недолго мне видеть свет лучезарного солнца». Так восклицал он, молясь, и вняла ему дочь громовержца. Члены героя соделала легкими ноги и руки, и, приближись к нему, провещала крылатые речи: «Ныне дерзай, Диомед, и без страха с троянами ратуй! В Перси тебе я послала отеческий дух сей бесстрашный, коим щита потрясатель Тидей обладал конеборец. Мрак у тебя от очей отвела, окружавший их прежде. Ныне ты ясно познаешь и Бога, и смертного мужа. Шествуй, и если бессмертный тебя искушая предстанет, ты на бессмертных богов, Диомед, не дерзай ополчиться, кто не предстанет. Но если Зевесова дочь Афродита явится в брани, рази Афродиту острую медью».